Вадим, конечно же, не изменился. У него только прибавился крестообразный шрам под правым глазом, от которого этот глаз казался шире. Да теперь, когда он разделся, я увидел еще один, длинный и узкий, через все левое бедро. «Хорошо тут у вас», — сказал Вадим. Море плавно набегало на наши ноги, волны фосфорисцировали, и казалось, что ступни одевает бледный огонь. «Спокойно, тихо». «Да, тихо», — подтвердил я, и кивнул на его бедро. «Ятаган?» «Ятаган», — нехотя кивнул он, — «уже давно». «А на лице? Это же от стрелы! Неужели нигеры начали стрелять из луков?» «Нет», — ответил Вадим и, подавшись вперед, поднял гальку. Бросил ее в воду, и там родился водоворот огня. «Это на перевале Сен-Готар 2 месяца назад». «На том самом?» — удивился я. Вадим наклонил голову и добавил, «Один швейцарец меня не понял, и наше непонимание дошло до последней ступени». «Он никому об этом не расскажет?» — усмехнулся я. Вадим вздохнул. «Да нет, думаю, он этим хвастается. Я сразу потерял сознание. Олег, ну, Крыгин, меня вытащил». «Он тоже?» — начал я. Но Вадим не дал мне договорить. «Все, кто не ушел с Саней вместе со мной. Нет, Сергей с Ленкой своей не знаю где, а Андрей подался куда-то в Сибирь». «Вот как?» — я испытал некоторое разочарование. «Мне хотелось бы узнать, как там Сережка, а он, оказывается, вообще пропал». «А вы что, сами по себе?» «Нас слишком мало», — покачал головой Вадим. «Мы присоединились к одному отряду, там в основном балканские славяне, но есть и еще кое-кто. Хорошие ребята и сражаются хорошо». «Никто не погиб?» — спросил я. Вадим помотал головой, и мы замолчали. «Надолго». Море продолжало гореть огнем, и пылающие следы рыб рассекали воду во всех направлениях. На острове было тихо, только в джунглях перекликались птицы и ночные звери. «Я 1.5 месяца добирался сюда», — услышал я голос Вадима и медленно повернул голову в его сторону. «Долго, если честно». «Долго», — согласился я. «Я пришел, чтобы просить тебя вернуться к нам, Олег», — сказал Вадим. «Да», — ответил я. «Наверное, он этого не ожидал, потому что недоуменно посмотрел на меня». «Да!» — повторил я. «Завтра мы пойдем отсюда вместе, втроем». «Ты согласен?» — в голосе Вадима было изумление пополам с недоверием. А я прочел вместо ответа. «Мы возвратимся из дальней дали, стремя в стремя и бронь с броней. Помнишь, как в детстве, когда играли в рыцарей, верных всегда одной?» Я ощутил внезапное чувство, словно встал на место вывихнутый палец, к вывиху которого ты привык и уже не надеялся вправе. «Не смей живот сажать на рожон, прилюдной славы себе ища, и раздобыл меча из ножен, подстав щита, да ударь еще. Аль за спиной твоей не рать, аль на груди не кольцо, броняя, чтоб коню рожна не принять, подстав щита, да укрой коня. Хоть конь, огонь, да и первый друг, как не жаль его гоеси, когда шеломы трещат вокруг, подставь коня, себя спаси. Но коль товарищу смерть сулят побоище да пожарища, простит тебя мать сыра земля, подставь себя за товарища». Танюшка не спала. Полу лежала у пригасшего костра, и издалека, услышав наши шаги, приподняла голову. Ее глаза поблескивали алыми и зелеными искрами. «А я вещи собрала», — сказала она.